Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 3 ноября 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей и Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. Тут вот написали, наших сегодня повязали. Что-то там про факелы какие-то, а Мальцев в Монако круассан жрет. Ну, повязали не ваших, а ваши. Скорее всего, это пишет КГБшный тролль мерзкий. А повязали наших. И Мальцев не в Монако, понимаете? Вот как это не парадоксально. Конечно, к Монако я сейчас, к сожалению, нахожусь ближе, чем к России. Но все равно не в Монако и никогда там не был. Так что вот такие дела. И тут вот по поводу биоматериала, да, есть сейчас новая версия появилась, почему Вову так колбасит насчет биоматериала, и какая же все-таки есть у Израиля информация про Вову, что, скорее всего, Вову колбасит из-за биоматериала, потому что его биоматериал собран, и оказалось, что царь не настоящий. То есть сейчас вот основная версия того, что действительный Путин сдох, наверное, в 2007 году, а это вот некий такой двойник-тройник-удлинитель. Пишет огромный привет. И вам тоже привет. Так что мы так. Вот, опа, это Андрюш, ты мне сюда нагрузил. Да, во-первых, Ольгу Ивановну поздравляем мы с днем рождения от всей души. Диму поздравляем с именинницей. Вот, сейчас нам написал человек, который мониторит отлет различных частных самолетов из разных аэродромов Москвы, из разных аэродромов, это и Кубинка, и Жуковский, и Шереметьево, и Домодедово, и Быково, и, господи, и Внуково, да, в общем, куча аэродромов, оттуда летят самолеты, десятками улетают сейчас самолеты, он не может это мониторить в течение, значит, всего времени, и поэтому просит, чтобы подключились и вы, то у кого есть время, в мониторе через радар. То есть это система радар, которая показывает все самолеты. Да, вот такие вот дела. И спрашивают вот тролли, я так понимаю, потому что их больше всего интересует, где и когда я появлюсь. Я в шаговой доступности, то есть вот мне достаточно пройти тут вот некоторое количество шагов, чтобы отчалить так же, как вот эти вот друзья, которые улетают из Москвы, то есть прилететь, чтобы очень немного мне нужно пройти расстояние, да, и я думаю, что в течение короткого времени я могу оказаться в Москве. Ну, или где-то в Российской Федерации. Такие вот дела. Пишут. Андрюш, прочитаю, что там, какие новости ты, которые мне закачал. Да, ну, очень много сейчас наших, вообще, людей, которые собираются приехать в крупные города, задерживаются, да, причем на подъездах. Это и наши сторонники, совершенно случайные люди. Люди, которые когда-то писали что-то в интернете и отметились в группах. То есть вообще немыслимая идет вещь. Пытаются схватить всех, потому что, ну, страшно, да? Я перебил, извини, давай. Да, вот пишешь нам, что в маленьких городах начинают отключать интернет. И всех, у всех провайдеров в городе. То есть пытаются обесточить людей, отключить их от новостей, вообще от информации. Огромное количество людей, которых саживают с поездов, какие-то люди в штатском их вылавливают, прессуют без всяких причин. То есть какая-то паника в рядах, значит, силовиков. Они пытаются хватать всех под разными совершенно идиотскими предлогами, лишь бы люди не ехали никуда. Вот угрожают учителя школьникам в школах, что типа они будут лишены там всевозможных оценок нормальных, и учиться они не смогут, лишь если они будут ходить на протестные митинги и акции. Да, тут еще вот нам написали, что пытаются они отслеживать Блаблакар и многие другие вещи, то есть стараются как можно больше людей просто напугать, то есть останавливают кого-то в поезде, требуют выйти, их посылают нахрен, и они после этого уходят. То есть очень много случаев, когда люди просто развернулись и ушли. В Казани, в Татарстане огромное количество задержанных, все СИЗО забиты, и уже людей начинают отправлять в Мариэл, потому что нет мест, где можно было бы размещать задержанных. Здесь в чате пишут, вашей ячейки разбомбили, а он на самолетах. Вы поймите, что у нас голодающих только 22 миллиона. У нас здравомыслящих еще примерно столько же. И если обобщить всех тех, всю ту спящую ячейку, которая 5 ноября проснется, то вот эти 100 или 200 человек, которые задержаны, это даже меньше процента. Конечно, это капля в море. Поэтому просто обидно, что людей ни за что не просто хватает. Вот это вот самое главное. То есть мы еще сегодня об этом поговорим. Так что вот пишут. Спящую ячейку вы увидите 5 ноября. Да, ФСБ пресекла массовые беспорядки в Томске. И пишут везде по всем городам, что пресекли массовые беспорядки. Вот, так. Угу. Тут на сайте ФСБ, вот что-то он у меня не проецируется на экран, написано, что там задержали какие-то ФСБ задержало членов ячейки движения «Артподготовка». Надо обязательно приписывать запрещенного в России, готовивших поджоги в день единства. Понимаешь, то есть они даже 5 ноября боятся произносить. Они говорят в день единства, там 4-го и так далее, какие-то поджоги. Чем, представь, вот ситуация какая. Есть некая террористическая организация «Артподготовка», как они утверждают. Но терроризм – это вещь такая очень серьезная. Это направлено на убийство людей, уничтожение имущества и, самое главное, на запугивание. Да? То есть террористы применяют оружие, террористы применяют взрывчатку и так далее. А здесь сено, бутылка бензина – и огромная группировка террористов по всей России, которая стоит за этой бутылкой бензина и стогом, не стогом даже, а хапкой сена на Манежной площади. То есть вот эти люди из ФСБ вместе с вами Путиным просто охуели от безнаказанности. То есть они не знают, что делать, они придумали 205-ю вешать, потому что там до пожизненки, поэтому они придумали, но мы же понимаем, что это как бы ситуация никак не работает. Они пытаются запугать, а оказывается, то есть оказывается, они еще смешнее, и в общем-то запугать им никого не удастся, потому что люди, ну как бы ответочку-то пришлют обязательно на это. И добились они этим того, что сегодня у нас скинхеды вместе с кавказцами готовятся выйти на 5 ноября. То есть они объединили всех людей, всех сословий, всех религий, всех национальностей в один большой кулак, который уже не остановить. Ребята, вы можете себя посадить теперь в клетку, чтобы вам не досталось. Вообще смешно, конечно, вот выглядит, но если бы наши соратники не сидели, было бы смешно. То есть ФСБ предотвратило теракты. ФСБ, ебаный, никто никаких терактов не планировал, пидорасы, вы же сами это все и сделали, понимаете? То есть как те отгоняльщики слонов. Ну, то есть помнишь, там наоборот, когда по Красной площади ходит мужик и листочки раскидывает, подходит КГБшник в советский период, говорит, ты что делаешь? Он говорит, я слонов отгоняю. Он говорит, да нет тут никаких слонов. Он говорит, ну видишь, мое средство действует. Вот так и эти пидоры, представляешь? То есть их средства действуют, повязали они всех террористов с бутылкой бензина. Охреневшие рожи. В край вообще, в конец. Так что, ну, нет худа без добра. Представляешь, ну, понятно, что есть некий ушлепок Вова. Ну, совершенно ничтожный человек. С ним есть люди, которые борются. Понимаешь? Ну, и как бы достаточно эффективно. Один из них Слава Мальцев. Представляешь, ну, вот да, говорится откровенно. Ну, вот что Слава Мальцев, как с Путиным борется? Ну, да, там был зампредом Думы, что-то там высказывался, какие-то голосовал против каких-то законов. А в сухом отстатке, как они любят выражаться, что? Ну, навыеживался много и многократно через Ютуб на этого Вову гребаного, да? Ну, назначил там 5 ноября революцию, когда все должны выйти и вынести Вову. Ну, понимаешь, это как бы мизер такой. А Вове страшно. Значит, что нужно сделать? Нужно поднять Мальцева до уровня Бена Ладена. Но иначе никак не работает. То есть Вова, ну такой ничтожный, просто... Нет. И если ему там какой-то Мальцев показывает вот такую козу, и ему страшно, и всей системе страшно, значит, это как минимум Бен Ладен, понимаешь? Ну, как минимум. Поэтому... Это современный, вот в современном информационном мире это новые мифы. Новые мифы новейшей истории. Новые легенды новейшей истории. Представляешь? То есть, кто против Путина, тот террорист. Не просто террорист. А там, ё-моё, какого уровня. Ну, потому что просто так же нельзя. Нужно уж быть эге-гей каким. Сейчас фабрикуют дела на уровне 1937 года. Обращаюсь вот к тем, кто этими делами занимается. Во-первых, советую вспомнить судьбу тех, кто в 1937 году фабриковал дела. Я вас уверяю, до 1953 года не дожил ни один из них. Вы помните это. То есть совсем чуть-чуть времени прошло, ну, 15-16 лет и все. Еще Сталин был жив, а эти уже все были мертвые. Поэтому имейте в виду, что так бывает, да? А еще имейте в виду, что у вас нет 16 лет. Ну, максимум сколько проживет режим Путина? Предположим, не получается у нас никакой революции. Избрали гребаного Путина, еще ну, нарисовали на один срок. А потом еще изменили Конституцию еще на один срок. И урезвился он все, сколько хотел. Все равно сдохнет он к 30-му году. Физически умрет, а может быть и раньше. И что вы-то потом будете делать у шлепки? Ну вот он сдох. Те, кто придет, им надо будет валить все на прежнего. Они скажут, проведут 20-й съезд. Скажут, пидор гнойный был, вообще все завалил, развалил и так далее. Он был во всем виноват. Но он не может быть один виноват. Он-то виноват вот с этими сатрапами, со своими. Да? Причем выйдет кто-то из его сатрапов и всех остальных сдаст. Понимаете? И вас просто порежут, просто порвут на части. Причем... Если вы просто выполняете закон, это одно. А когда вы творите беззаконие, когда вы устраиваете пытки, то, ну, подумайте, что с вами сделают. Я думаю, что ничего хорошего. Так что привет, так сказать, семье. Да, у нас есть еще послание от наших товарищей, которых вот вчера таким же варварским способом нагрянули к ним в квартиры, устроили обыск. Устроили допросы, можно сказать, мучили их там, вот Александра Тетерю, с 3 дня до 11 вечера. Причем обложили все подходы, все подъезды, которые в соседних дворах были напичканы этими ЦПЭшниками, как вот пирог новогодний. В каждом подворотне по несколько человек стояло. Дали ему 14 суток ареста. Сегодня. Да, я так понимаю, что хотят его тоже привлечь по 205-й за терроризм, да. Хотя у человека вообще, какой он нахер террорист, у него вообще ничего, даже бутылки бензина не было, представляешь? Также нагрянули к Александру, нашему товарищу, и его супругу, их вместе, также выкрали, можно сказать, из квартиры, причем обвинили в том, что они якобы сопротивлялись полиции. Хотя, в общем, там не было никаких постановлений, никаких понятых, то есть не было вообще даже соблюдено никаких самых банальных норм задержания. И сейчас им и обоим дали по 5 суток ареста. Вот у нас есть от него послание, я его зачитаю. «Достоинство человека, свобода, гордость и честь. Сегодня нам всем не до смеха. Победа решается здесь. И если сейчас не бороться, то завтра Нам всем конец. Никто не увидит солнца. Позорный, трусливый конец. Да. Так спрашивают, что... в Кузбассе где будет, в Екатеринбурге где будет. Мы сегодня определились со временем. 12 часов по московскому времени. Везде, в каждом городе в 12 часов по Москве. То есть, если в Владивостоке это сколько? Это 20.00, да, если там в Новосибирске это 16.00 и так далее. Везде в 12 часов по московскому времени, рядом с краевыми областными администрациями, мы все собираемся и вперед. Так что вот... На костылях, на инвалидных, да, креслах, на санках, на ползком. Все, кто могут ходить, должны выйти. Угу. Троллей очень много появилось, очень много. Просто они там, я думаю, что банить, что ли, начинать, чтобы они, ну, как бы не дают людям нормальным писать. Так, значит, вот сегодня Рыжова арестовали на 2 месяца. За вот эту подброшенную тротиловую шашку. За якобы то, что Рыжов хотел захватить, там взорвать вот этой тротиловой шашкой или не знаю чем областную администрацию. Представляешь, какая херня. Ну, надо знать Рыжова, человек, который со всеми разговаривает на «вы». Вот тут многие улыбаются, кто знает. То есть, крайне тот, образованный тот, человек, кто, крайне воспитанный человек. Тот, кто мухи не обидит. И вот... Чем кто-то хотел взорвать? Тут нам рассказывают, какие-то ЛЭП хотели машинами валить. Почему не танками валить хотели? То есть, ну, им нечего предъявить, и они выдумывают какую-то вот конструкцию, в которой должны задержанные признаться. То есть, абсолютно 37-й год, тем более, что мы говорили, что связь и электричество, и хотим повторить это 10 раз, 5 числа должны работать, функционировать абсолютно четко. И вот тут мне говорят, что троллям не надо отвечать, а я все-таки... отвечу троллям. Ну, во-первых, революция уже началась. С этого начнем. И, во-вторых, каждый ее начал для себя давным-давно. Кто-то вчера начал, кто-то, может быть, начнет завтра, а кто-то послезавтра. У каждого свое время революции. Вот я начал давным-давно. У меня было абсолютно все. Я был при власти, у меня были финансы, у меня было все. У меня была родина. Сейчас у меня нет ничего. Меня лишили всего. Почему? Потому что я противодействовал режиму Путина. Я противодействовал негодяям, коррупционерам и сволочам, которых я люто ненавижу. Пути назад у меня никакого нет, но я его себе и не оставлял. И я вижу, что все остальные люди, которые идут, у каждого своя судьба, у каждого свой путь, но это все те люди, которые хотят видеть нашу родину великой, которые хотят видеть нашу родину свободной, которые хотят по-настоящему быть людьми, а не рабами, ходить с высоко поднятой головой, а не корячиться перед подонком Путиным. Вот что хотят эти люди. Эти люди хотят освободить нас всех. И я вместе с этими людьми. Многие, я говорю, потеряли абсолютно все. Если бы мы были подонками в этом обществе, мы могли бы иметь все. Абсолютно. Но мы не захотели пойти по этому пути. И это сознательный выбор. Это выбор тех людей, которые, ну, которым противно, которым мерзко, которые не видят себя в будущей путинской России. Почему? Потому что это именно путинская Россия. Не Россия русская, не Россия страна будущего, да? Не Россия народов России, а Россия Путина, кооператива Озера, Ротенбергов, Миллеров, Сеченых, Тимченко и так далее. Этих еще виолончелистов хреновых. Мы не хотим себя видеть в этой России. В этой России мы себя видим только бойцами, теми, кто противодействует этому режиму. Поэтому я могу сказать, что тут вот некоторые очень сильно прикалывались по поводу задержаний. Да? Но мы это уже слышали в песне Архангельского. «Вы жертвы пали в борьбе роковой». Да? Как ни странно, если вы прочитаете слова этой песни, они полностью совпадают с тем, что происходит сейчас. Но там есть такие слова: «А деспот ликует, пирует в роскошном дворце, тревогу вином заливая, но грозные буквы давно на стене чертит уж рука роковая. Падет произвол, и восстанет народ, великий, могучий, свободный и так далее. Вот настал момент, когда встает народ, великий, могучий, свободный, когда падет произвол, и мы не остановимся. Мы начали каждый в свое время революцию, но закончим мы ее все одновременно. Ну, кто доживет, конечно, мы особо сильно мы не переживаем насчет собственной жизни. Понимаете? Потому что тот человек, который боится за свою жизнь, ну, наверное, он не пойдет на активную революционную борьбу. Но мы призываем народ, призываем тех людей, кто не является активистами, революционерами. Но вы народ России, нам всем пора освобождаться. Мы взяли основную миссию на себя. И 5 числа мы будем тараном, будем ледоколом. Поэтому мы вас очень просим, вы как-то нас поддерживаете, помогайте. Если вы не можете против этой нелегитимной власти выйти, ну вам страшно или что-то, то перепощивайте в интернете, зовите знакомых, объявляйте забастовки. Одеждой. Акции гражданского неповиновения проводите. Ни в коем случае не выполняйте антиконституционные законы. Эти антиконституционные законы приняты специально для того, чтобы нас унижать и довести нас до скотского состояния. Поэтому вперед, мы все вместе, и я думаю, что мы прекрасно все сделаем и победим. Вот тут и я прошу, вот это вырежьте, пожалуйста, каждый, и разместите отдельно в качестве воззвания все, что я сказал сейчас. Вот. И появилась видеозапись из Орла, где на улице каталась горящая маршрутка. Ну, вообще автобус такой, пазик катался, вот так он выглядит. Проехал так через светофор, люди стоят на светофоре, проезжает мимо такой горящий автобус. Это, наверное, опять артподготовка. Наверное, Москву поджигать. Поехали Москву поджигать. Ну, тут не иначе, да? Такие вот дела. Так что я думаю, что... Да, что-то хотел. Да, хотел еще напомнить, что на канале вывешено видео обращение Ивана Белецкого к националистам по поводу русского марша. И доктора Линча, обязательно посмотрите эти видео. Спрашивают, хоть новости говори про революцию. Все, что мы говорим сейчас, это абсолютно четко про революцию, а не про новости. Вот пожар в Пушкинском музее потушен. Я вообще ждал, когда ФСБ заявит, что это артподготовка подожгла, да. То есть, как помнишь, в это, Кавказской пленнице и на развалинах крепости. А крепость я тоже развалил, помнишь? Да, вот так и здесь. Да. Что? А, часовни, да, на развалинах часовни, вот мне подсказывают, да. И министр внутренних дел Владимир Колокольцев написал рапорт об отставке. Да, ну тут два варианта. Первый вариант, Колокольцев сам спрыгнул. И второй вариант, Колокольцеву не доверяют, хотят поставить на страшные времена Золотова. Представляешь, как им страшно? В любом случае, как им страшно. То есть это же связано непосредственно с событиями, которые грядут 5 числа. Они помалкивают про эти события. Они признали артподготовку этой, экстремистской и запрещенной. И при этом не говорят про эту артподготовку, как про ИГИЛ, там запрещенные там и так далее, и так далее. То есть пытаются с одной стороны, в общем-то, рассказать о том, как плохо устраивает революцию, и с другой стороны стараются обойти тему 5-11, революцию в России, которая каждые 100 лет проходит. Да? Так что вот Колокольцев, не трясите стол, пожалуйста. Да, Колокольцев... Ну, я не знаю, к нему будут ли после революции претензии, но я думаю, что гораздо меньше, чем если бы он был в руководстве МВД. Хотя, кто их знает, если бы он перешел на сторону народа, если бы он перешел на сторону народа, то я думаю, что и вообще бы никаких претензий не было. Так вот, спрашивают, какова политика в отношении Украины. Вы знаете, вот сейчас у нас революция, сейчас меньше всего, поверьте, мы думаем об Украине, как это вот не парадоксально-то. У нас, мы даже как-то дистанцировались от новостей про Украину, потому что у нас, ну там вроде как тайм-аут взяли до 7-го, а у нас до 7-го нет времени. Да, у нас 7 числа там Геннадий Андреевич будет отмечать столетие революции в Ренессанс Монархи в отеле, да. Ну и к нему должен солдат Иван Шадрин прийти спросить кипяточку. Я думаю, это будет справедливо. Такие вот дела. Вот в квартире матери Дмитрия Захарченко обнаружили еще 60 миллионов рублей. Ну, это так, мелочи какие-то. Там, где... Под сумочку закатилось. Да, 9 миллиардов, тут еще 60 миллионов. Представляете, то есть это вот... Тем ментам, я думаю, интересно, кто последний хрен без соли доедает и кого сейчас заставляют бегать, подтаскивать какие-то бутылки с горючкой, говорит, рассказывает про то, что они должны вот эти подлянки делать, потому что родину надо защищать от Мальцева, там, Бена Ладена и так далее. Для чего тебе родину защищать? А для того, чтобы Захарченко вот такой... кайфовал вместе с Путиным. Ротенберги, Тимченки, Миллеры, да, для этого надо родину защищать. А ты знаешь, что родина и государство это абсолютно разные вещи. Причем в данном случае это враждебные вещи. Твое отечество, наша страна, мент, это как помнишь, что ты гонишь, мент? Не гони, действительно, родина наша. Это наша родина. А их государство – это та херня, которая бьет нашу родину. Палка та жуткая, которая переломала нашей родине уже все бока, которая уже расчленила нашу родину и по частям отдает Китаю. Так что ты подумай и не гони. Да, наши соратники уже написали, что даже в предгорьях стоят уже пограничные столбы китайские, и их просто буквально задерживают. Там китайские пограничники говорят, что вы тут по нашей территории ходите. Не, ну это уже, да, это мы видим. Это и в Бурятии с Монголией такой вариант. Почему Монголия получила часть российских территорий, как ни странно. Китай получил очень много территорий. Даже воинские захоронения оказались на территории Китая. Те, которые были в Советском Союзе, куда школьники каждый год привозили там цветочки, приносили венки, эти захоронения оказались на территории Китая. Более того, исторические пограничные знаки оказались в глубине территории Китая. Представляешь, то есть те, которые исторически описаны как погранзнаки, то есть некие там камни и так далее. Вот такие вот дела. Вот говорят, у семьи Захарченко автомобилей было на 16,6 миллионов рублей. Ну, видишь, как нормально жила семья Захарченко. И вы думаете, что сейчас семьи таких вот, как Захарченко, живут как-то иначе? Нет, просто они не вошли в конфронтацию с другими какими-то движениями. Да, я имею в виду не движение, а подготовка, запрещенные в России. А имею в виду путинские какие-то, там же какие, сеченские есть, володинские есть, да, там, как Колокольцев, да. Там есть какие-то другие люди и так далее. Вот чья побеждает, те и нормально, те и делят все. То есть, как и управляют государством. Чарльз Дарвин пишет, я против Мальцева и чипа в жопе. Вы можете быть против Мальцева, но тот чип, который вам засадил Володя в жопу, вы от него уже, к сожалению, никак не избавитесь. Мальцев, что ты будешь делать с русскими территориями, подконтрольными китайцам? Ну, во-первых, мы посмотрим, на каком основании что произошло. Вот, пишет Мальцев, зови троллей на революцию в обмен на помилование. Ну, вы же понимаете, что тролли – это те люди, которые очень трусливые. Они могут писать что-то в интернете, но они не пойдут ни на революцию, ни против революции. Вы понимаете, вот, что эти тролли, даже им будет угрожать полный там АТАС, и они не пойдут против нас. Вот мы всех вычислим и скажем, все, кирдык вам, тролли, мы вас там это насиновали на этом, подпалим, да? И они будут знать, что это точно так, но не, никуда не денутся. Понимаешь? То есть они так и будут сидеть, что-то писать, ныть и так далее. По счетчику Ютуба нас сейчас смотрит 16 тысяч человек. Я поэтому попрошу еще раз сказать, где, когда, во сколько мы собираемся. Мы собираемся в 12 часов дня в полдень по московскому времени. В Москве это в центр Манежка, Пушкинская площадь, Тверская. Во всех остальных регионах это областные администрации и краевые администрации. В Питере это, естественно, Смольный, да? То есть это, естественно, главный, так сказать, ну, городская администрация, так ее назовем. 5, 11, 17, то да. Есть послезавтра. Да. В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве в космической сфере. Да, видишь, вот теперь показывают они, что все, они борются с коррупцией. У Путина в любой сфере космическое воровство, не только в космической сфере, да. И самое смешное, что все, кто связан с воровством Путина, они связаны с Путиным. Ну нельзя у Путина украсть, не будучи связанным с Путиным. Ну такую систему он создал. Это, ну может быть не напрямую, а через кого-то. Да? И получается вот некий ближний круг таких неприкасаемых, которые могут воровать и давать возможность воровать другим. А там происходит ротация. Одни акулы пожирают других, как вот в книжке, которую Остап Бендер прислал этому Корейко, да, там, про акулы капитализма. И вот эти акулы, одни пожирают других акул, и многие из акул путинского капитализма имеют генеральские, там адмиральские, маршалские погоны. Представляешь, то есть это государственные чиновники. Если в той книжке, которую Остап Бендер прислал, акулы капитализма, это были предприниматели, то здесь акулы капитализма, это акулы госкапитализма, это прежде всего чиновники государственные очень высокого ранга. Обвиняемый во взятках мэр Владивостока подал в отставку. Ну, очередной. Там, я так понимаю, стандартно после вот Черепкова покойника не было ни одного мэра, который бы не сел. Да, вот сейчас его во взятке обвинили, ну... Дальше я не знаю, какая судьба будет. Там уже сколько посадили? Ну, с десяток, наверное. Мэры Владивостока это такие обычные ребята на выход. Вот премия Дмитрия Страшного попала под следствие. Представляете, Басманный суд арестовал подозрительные доходы экс-главы Почты России. То есть так они зассали, что уже говорят, делайте, что хотите, давайте там арестовывайте доходы. Самого этого Страшного арестовать надо было. Что же они его не арестовали? Ну, он какой-то к ближнему кругу Путина имеет отношение. Иначе как бы он на почте заработал 96 или там 94 миллиона рублей. Ну, никак бы не заработал. Это по премии. Да, ну это понятно. Вот такие дела. Но сейчас они вот такую кость вкидывают. Видите, жизнь-то налаживается. Коррупционеров-то вон, ай-яй-яй, у них премии арестовывают. Да? А, вот. И... МВД тут вот Навальному пеняли за неявку на согласованные митинги. Говорят, что же ты, Леша, на митинги не ездишь, да? Обоссаться вообще. Ну, просто такие наглые, это вообще жесть. То есть там согласованные митинги не дают сцены разворачивать, трамбуют активистов, запугивают. Прошли, наверное, по всем активистам Навального, чтобы они отказались в письменной форме от участия в мероприятиях протестных 5 числа. И везде рассказывают о том, что протест 5 числа это ужас, вот такой, именно 5 числа. То есть протест 5 числа это терроризм. Более того, пенсионеров хотят лишить пенсии за участие их детей и внуков. И внуков в митингах, которые устраивает Навальный, ну и, конечно, 5 число. Да, это, конечно, Цитата у чиновника. «Только представьте, сколько мы можем сэкономить денег и перераспределить их в пользу тех, кто любит Россию по-настоящему. Кроме того, в преддверии выборов нам удастся снизить оппозиционный запал отдельных молодых людей». Да, это уже 30 числа было заявлено этим, как его, господи, Дятловым этим, да, и Кремль поддержал. Кремль это все поддержал, а то как же, видишь. Хотят ударить рублем. Пишут, что посадки уже не решают проблемы. Пусть теперь митинги станут головной болью самих семей. Угу. Так, сейчас я найду, где это. Так, что-то у меня эта новость выпала. А я помню, там на полях написал, что люди старшего возраста, которые создали материальные богатства этой страны, эти люди, они теперь оказались ответчиками, как в 1937 году, за своих там внуков, детей, там, за родителей отвечали, а это за внуков, за детей и так далее. Представляешь? То есть мало того, что эти суки украли у этих стариков то, что они заработали. Вот эта вот мразь украла просто в наглую. Так теперь она еще и воспитывает. Вот эта мразь, этот негодяй мерзкий воспитывает стариков. Можете себе представить, вот этих людей, которые на своих плечах вынесли такие тяготы и лишения. И вот эта мразь пришла, ничтожество вот это, и воспитывает их. Говорит, слышите, мы там, вы вот, у вас внуки протестуют. Потому что, почему протестуют? Потому что вы всю жизнь въебывали, не смогли этим внукам оставить ничего, потому что мы у вас все это украли. Понимаешь? Так вот, если вы будете выпендриваться, мы у вас пенсию отнимем. Да, если не будут покупать, отключим газ. Помнишь, как в этом бриллиантовой руке? Ну, это мразь, это мразь. И с такой мразью нужно жестко разговаривать, очень жестко. Представляешь, они даже не понимают всю глубину своего падения, своей мерзости. То есть это настолько глубоко люди упали, что они угрожают пенсионерам, что они отнимут у них средства к существованию, если кто-то из их родственников будет ходить на митинги. Слышь, дятел, блядь, мы тебя за язык не тянули. Не тянули за язык. И мы говорили, что возьмем власть, мы не тронем ваших родственников. Ты сам, блядь, открыл эту тему. Вот Як Иова в чате пишет, кто это про пенсионеров сказал и где он сидит. Я свою революцию начну с него. Это Дятлов. И находится этот дятел в пенсионном фонде. И я уверен, что этому дятлу нужно как бы провести внушение такое. Очень хорошее, да? Обязательно, да. Да, да, вот. Особенно там сейчас очень любят рассказывать, что помимо бензина изъяли какие-то у кого-то фалоимитаторы. Может, подбросили. Да, это терроризм, да. Так вот, если такой в дятлу фалоимитатор засунуть в одно место, да, это вот и будет тот самый терроризм, которого боятся путинские. Хотя, я думаю, они не боятся, потому что они все там пидарки конченые. И в хорошем, и в плохом смысле. Раз у них полицейские в карманах такую елду носят, то что у них там в багажниках какие лежат? Такие вот дела. Суд зарегистрировал иск Навального к Путину. Да. Ну, а что ж делать? Я так понимаю, суд Навальный требует признать незаконным действия Путина по воспрепятствованию реализации его конституционных прав. В суде наверняка метались, не знали, что делать. Он говорит, да регистрируй, какая разница, все равно примем какое положено решение. Но они лохнулись. А знаешь почему? Потому что если бы они просто отказали, то тогда, ну, как бы это вот, они перед 5-11 испугались сделать. Говорит, ну, давайте зарегистрируем, чтобы навальновские не пошли. Мы потом откажем, да? Но они не понимают, что потом, что мы не поддержим, если, допустим, вот у нас революция 5-го начнется и не окончится 6-го, мы что, Навального не поддержим, что ли? Когда они его окончательно бортанут, конечно, поддержим. Сейчас все объединяются, и повод вообще не имеет никакого значения. Повод не имеет значения, мы ждем любого повода. Причина одна, причина — это скотская жизнь народов России, разворовывание наших национальных богатств, изменения во всем мире общественно-политической ситуации, переход мира в новую общественно-экономическую формацию и вообще стран мира в новую формацию. Вот причина. А повод-то мы найдем любой, вообще без проблем. Вот на 5-11 повод-то не нужен был. Столетие революции, чтобы назначить революцию. Какой повод? Ну, столетие революции. Почему нет? Почему не сделать революцию в столетие революции? Ну, к столетию революции. В Кремле поддержали инициативу Овечкина по созданию Путин-Тим. Путин-Тим. Ну, я вот не очень силен в английском языке. Но кроме того, что это там какая бригада Путина, да, это еще и Тим, это глагол запрягать и быть погонщиком, тоже все Тим. Да? То есть Путина, это Овечкин, вот этот вот, он собирается, значит, сделать по всему миру организации такой Путин-Югенд, последователей Путина, да, такой Путин-Югенд. И я бы назвал, вот предлагаю Овечкину лучшее название. Оно же должно, зачем они какие-то английские названия? Надо название, которое славянофильское такое, но они же сейчас топят за патриотизм. То есть русское название, которое не переводится на английский язык, а имеет только одно и то же значение. И по-английски звучит точно так же, как и по-русски. Я предлагаю назвать это путинское шобло-ёбло, так ее назвать. Вот по-английски будет шобло-ёбло. Очень хорошее название, мне кажется. Да? Или нет? Или я что-то путаю? Отличное название. Да, и вот в Кремле поддержали. Так что, да, я вот... Так, и правительство приготовило россиянам снос дачи и изъятие участков. Да, и на самом деле это так. Сейчас правительство предложило сносить самовольные дачи и у россиян и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Ну, это такой к выборам, чтобы, так сказать, не казалось, да, жизнь медом. С июля вот уже будут сносить 2018 года. Так что имейте в виду, что значит незаконная постройка. Знаете, это все дачи, которые не оформлены. Кадастр. Все участки, которые не имеют там кадастровых номеров, все дачки, которые не оформлены, и там похеру, пусть у тебя решение Совет народных депутатов, там исполкома какого-то лежит от 50 там какого-нибудь лохматого года, это вообще никого не волнует. Вот я сразу вспоминаю такого человека, которого звали Иван Майоров. Очень он мне импонирует, этот Иван Майоров, хотя он в мою сторону стрелял из обреза, я тогда сотрудником милиции был, но я как бы на него не в обиде. Должны были снести дачки незаконные. Ну, то есть те, на которые когда-то исполком что-то выписал, и построить там гаражи. Приехали, это как раз только кооперативы открылись, и приехали вот эти кооператоры, которые потом на некоторое время стали, значит, там новыми русскими, а потом которых путинцы все-таки пожрали, то есть большие такие акулы. Ну, вот они приехали с тяжелой техникой сносить эти дачки, у них там решение суда и все такое прочее. И дедушка старый такой, 71, что ли, год ему был, с грелкой вместо задницы, да, вот здесь, ну, у него как бы проблемы были очень серьезные. И он залез, такая шапка у него островерхая татарская была, залез на крышу и начал из обреза херачить всех подряд. Вот. И с криком «Земельки захотели? Ну, сейчас получите земельки». Ну, пригнали всех ментов, которых можно. Приехал начальник РОВД, начальник приличный человек, Гордеев был полковник, очень приличный. Он договорился с ним, говорит, слышь, дед, давай слазей. И все, замнем технику, они сейчас уберут. Ну и действительно, технику сказал, давайте все быстро, чтобы вас не было. И все свалили. Это ниже Верхоянской, рядом с заправкой. И люди могут сходить и посмотреть прямо сейчас, что эти датчики стоят до сих пор. Да, вот этот дедушка Майоров, который уже, ну, у него какая-то онкология была, ему терять было нефига, да, вот с этим обрезом. А я был там участковым, это как раз был мой участок. Представляешь, и мне поручили это дело. Никто не знал, что с ним делать, с этим дедушкой. Скинули это дело мне. Вручили мне обрез, вручили все, сказали, на. Я говорю, ладно, я никак не мог этот обрез утилизировать, представляешь, потому что никто его не принимал. Дело в том, что возбудили уголовное дело, и по десятке его отправили в товарищеский суд. Но если в обычный суд ты отправляешь вещь в ДОК, ну то есть вот этот обрез, то в товарищеский суд же ты не можешь отправить обрез. Там при каком-то там ЖКО там этот был товарищеский суд. Но дедушку, конечно, никто в этом суде не видел и не судил. Это просто была отписка. А я вот оказался с этим обрезом. Ужасным. Потом я от него очень долго не мог избавиться. В конце концов, перед увольнением из ментовской все-таки избавился. Да? А я к чему это говорю? К тому, что поступки отдельных людей, смелые поступки, самоотверженные, они приводят к тому, что беспредел прекращается навсегда. Вот сейчас тень этого дедушки охраняет эти дачи. Представляешь, никто больше, это случилось в 87-м году. Или 80-го, в начале 88-го. В начале 88-го. 30 лет ни одна сука туда нос не сует. Представляешь, как обосрались, как дедушка там всех напугал. Майоров вот этот вот. Так что, я думаю, вот... Я думал всегда, что пройдут годы, если буду живой, вот, мы победим. Я вот этому дедушке майору обязательно памятник поставлю за свой счет. Обязательно. Потому что он настолько меня восхитил. Вот этот вот ветеран, вот этот вот боец. Это один из тех людей, кто помог мне сформироваться в мировоззрении. Вот в чате спрашивают, как будет охраняться Барвиха и Рублевка. Я вот вам скажу, что 5 ноября они будут охраняться хуже, чем какое-либо административное здание в Москве. Путин попросил чиновников доверять людям. Да, представляете, тут Вова тут доверяет людям. Мерзость. Какая мерзость? Он пишет, конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу и совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность ломают эту бюрократическую закоснелость. Во-первых, бюрократическую закоснелость у Путина ломают только такие дураки, как он сам, которые даже не понимают, как работает бюрократическая система. Просто по тупости своей они ломают. А на самом деле путинские чиновники все очень желают, я имею в виду высший, по крайней мере, чиновничий состав, чтобы была идеальная бюрократическая система, чтобы вообще ничего думать не надо было. И уж точно ни в коем случае не надо было там с людьми заниматься, и уж точно не надо было при помощи этих людей ломать бюрократическую систему. Зачем же они ее строили? Какое странное противоречие, что в голове у этого Путина. Он всю дорогу строил бюрократическую систему и не смог ее построить только по одной причине, ну, потому что не способен ни к чему. Понимаешь? И его люди как бы не особо способны. Да? Ну, были там отдельные способные такие бюрократы, как Володин, да, и то пришлось им соскочить. Потому что сама система, которую насаждает Путин, она борется сама с собой. Ну, потому что есть некая система бюрократии, чиновников, а есть некая система тоже путинских друзей, кооператива «Озеро», которые впереди планеты всей говорят «дай». И вот Улюкаев насадился в данном случае на Сечина. Это как раз борьба бюрократии с путинскими дружками. То есть это та самая змея, которая кусает сама себя за хвост. Поэтому какой, о каком доверии он там говорит людям, чиновникам, что-то он, мне кажется, загнался уже. Он вообще не знает, о чем говорить. Кремль продолжит расширять направление работы с кадровым резервом. Да, тут какой-то, вот он, видишь, везде выступает, рассказывает про каких-то лидеров России. И я помню, с Володиным они создавали какой-то президентский резерв, там президентский пул, как его там, что-то про него забыли. Теперь вот новый кадровый резерв, то есть просто голову компасируют людям, рассказывают о том, что вот если ты будешь хорошо лизать жопу Путину, строиться как положено, быть там среди всей этой мрази самым мразотным, то тебя воткнут в лидеров России, и когда-нибудь ты чего-нибудь добьешься. Слышь, да, слышь ты, вот открой Инстаграм и посмотри детишек, внучков вот этой мрази Инстаграма, да, вот. Они обещают тебе то же самое через 50 лет. Тебе надо будет это через 50 лет. Может, ты этого еще и не получишь через 50 лет, потому что мы раньше Вову катапультируем. Поэтому, если ты лидер России, реальный лидер России, сейчас время лидеров России, время выбрало нас выносить всю эту мразь и становиться лидером. Сейчас время. Назван размер больничных и декретных в 2018 году. Это, знаешь, это вот как тот анекдот про размеры пенисов, помнишь, там, когда, говорит, если бы сказали правду, да, помнишь, там, и про это, то, говорит, сейчас бы выиграли. Ну, там анекдот, когда женщины пошли на скачки, одна говорит, давайте поставим на какую-нибудь лошадь, так, говорит, а на какую, у тебя какой размер бюстгальтера, говорит, нулевой, а у тебя какой, первый. Говорит, ну давай вот поставим на 10-ю. Ну давай, значит, на 10-ю поставили, выиграли. Приходят мужьям, рассказывают, те пришли. И, значит, говорит, ну вот давай, как мы будем. Говорит, ну давай, говорит, у тебя, говорит, да, какой длины? Тот говорит, 25 сантиметров. Хорошо, а у меня 30. Говорит, ну ладно, прибежала лошадь, ну поставили. Прибежала лошадь за номером 20. Один грустный сидит, говорит, ну, если бы мы говорили правду, то, наверное, сегодня бы выиграли. Вот так и здесь вот эти вот кренделя, да, с декретными. Ты знаешь, какой самый большой, то есть максимальный размер декретных? Это 61 375 рублей. Да, это максимальный размер. Но они же не говорят, а максимальный размер больничных такой же, 61 375 рублей. Просто они не говорят, что для того, чтобы получать такие деньги, надо всего-навсего зарабатывать в месяц 760 тысяч и платить с них налоги. И тогда такой декретный и такой больничный у тебя возникает. Интересно, с зарплатой, да, по России 25 тысяч, как можно 760 платить налоги? Тут налогов только 700 тысяч получается. Ну, просто жесть, конечно. Тогда зачем, если 700 тысяч платишь в месяц налогов, зачем тебе 60 тысяч от государства, когда ты можешь этим 700 просто не платить? Ну да, это логика, которая, в общем-то, работает в российском государстве. Она там, может быть, не работает где-то на Западе, где, ну, обязательно предъявят претензии, потому что твои деньги идут там нищим, бедным и так далее. А когда твои деньги идут на олигархов, ну какой дурак будет платить? Зачем платить налоги государству, которое обворовывает всех? Но если ты можешь украсть что-то у государства, ты должен украсть. А налоги, которые ты не заплатил, это ты не украл, это ты сохранил. Потому что хотят украсть у тебя. Как совет, при советах говорили, сколько государства не воруй, все равно своего не возьмешь. В Госдуме обвинили сервис Google Новости в пропаганде. Да, видишь, какой ужас. То есть Google новости это пропаганда, а Яндекс новости это не пропаганда. А Киселев так это вообще святой человек. Конечно, да. Артисты, конечно, ужасные артисты. Самое смешное, что они не понимают, что вот как бы времена такой тотальной пропаганды, они канули в лету. И выглядит тотальная пропаганда не просто нелепо, она вызывает жуткое возмущение. И если раньше, ну просто, ну как-то, ну да, они там пропагандируют свое, эти пропагандируют свое, то сейчас это вызывает жуткое возмущение, жуткое неприятие и желание прийти и просто набить харю. Я вообще удивляюсь, как вот до сих пор Киселеву там и Соловьеву не набили морду. Это вот для меня просто удивительно, как такое возможно. Там... А у него большая армия охраны. Ну, я не знаю, я думаю, что они так возмущают людей, что никакая армия их не защитит. Москва и Пекин подписали программу сотрудничества 2018-2022 годы. Да, видите, вот... Мы говорили о том, что в 2018 году заканчиваются какие-то документы о концессиях и так далее, которые еще начали подписывать в 2008 году, когда, то есть, начали уже активно отдавать России эти документы 2008-2009 года, до 2011-2012 годов они были официальные, потом переписали и закрыли, нет на сайтах правительства. Так и программа вот это сотрудничество, тоже ее трудно найти. И вот видишь, она очень хорошая, пишет, это очень важный документ и так далее, и в сфере экономики, и градостроительства, и так далее, и так далее, и так далее. Покажите. Мы говорим, покажите. Нет. А зачем показывать? Это вот у нас программа для чего-то, для кого-то, и какие-то документы подписаны. То есть это абсолютно секретные все документы. То есть нашу родину по секрету отдают Китаю. И я вам это говорю совершенно открыто. Пусть они постараются оспорить это, не смогут оспорить. Мирзиев и Медведев отметили новое качество. Мальцев, что будешь делать, когда твоя революция не случится? Наша революция уже случилась, если вы только не понимаете. Я не знаю, что у вас с башкой. Революция идет по полной программе. Нам по Первому каналу сейчас рассказывают о террористах, экстремистах мальцевских и так далее. Представляете? То есть это уже революция. Она уже идет. Уже любая сволочь путинского знает, что такое 5-11. Эти уже побежали. Мы никому не обещаем, что она закончится завтра, эта революция. Но что она идет по полной программе, и что вся Россия раскололась на два лагеря, одни за Путина, другие против Путина. Что есть третий лагерь, которым все пофигу, которые просто побежали, или как Колокольцев на руководителя МВД. Уволился руководитель МВД, они говорят про то, что революции не получится. Ты что, с ума сошел? Как она может не получиться, когда половина у них уже разбежалась? Для них-то она уже давно случилась. А вы еще как-то никак не увидите этого. Да. Мирзиеев и Медведев отметили новое качество сотрудничества РФ и Узбекистана. Да, если прошлый президент Узбекистана как-то вот маневрировать пытался, то сейчас вот этот новый, он прям... Я так вижу, падает под Путина легко, но зря. Он, я понимаю, так недальновидный. Он не понимает, что как, режиму Путина приходит конец. И те люди, которые особо сильно обнимаются с Путиным, они получат... Ну, Путин бедоносец. В любом случае получат они геморрой. 100%. То есть, вот обнимаясь с ними со всеми, с этим Медведевым, Путиным, человек наживает геморрой, то, что нажила Дильма Русев, когда сел за стол с Путиным. Вот это хороший пример. Помнишь, он сел за стол, мы сказали, все, 100% импичмент, 100% она не досидит в президентском кресле. Так оно и получилось. Я не знаю, как это работает, но это работает очень хорошо. Путин и Макрон назвали недопустимым пересмотр ядерной сделки с Ираном. Представляешь, вот они разговаривают по телефону и назвали оба. Ты что называешь недопустимым? Пересмотр ядерной сделки с Ираном. Я тоже называю это недопустимым. Так интересно комментируют эти разговоры. Очень это забавно. Лавров призвал Твиттер и другие соцсети не поддаваться давлению властей США. Да, такой Твиттер властям США поддается. И другие соцсети, это имеется в виду Facebook, а вообще это обращение к Цукербергу. Это на самом деле обращение там, к Цукербергу и к таким, как он, там, ну вы там не сдавайтесь. Да они не сдаются, Лавров. Они же понимают, что хотя то общество нельзя назвать там, обществом современной демократии американской, но уж российское это общество вообще никаким нельзя назвать. Просто никаким. Это даже не капитализм. Это уже феодализм, поэтому рассчитывать на помощь тех, кто стоит в будущем, рассчитывать пытаются на эту помощь люди, которые стоят даже не в прошлом, а в позапрошлом. Ну это же смешно. Они смотрят, наверное, на Лаврова, на Путина, как на каких-то представителей из кунсткамеры, таких вот, как вот в банке, да, как в том анекдоте, да, помнишь? Про Сорбонну, да? Ну, когда там мальчик спрашивает, ну, старый анекдот, я уже рассказывал 10 раз, когда говорят, Вань, ты кто? Он говорит, да я дурак пожизненный. Он говорит, да, ну, хорошо. А у тебя есть родственники? Сестра есть. А кто она? Дур пожизненный. А, ну, ладно. А еще кто есть? А брат есть? А он где? А он у меня в Сорбонне. В Сорбонне, как здорово. А что он там делает? А он с двумя пиписьками родился, там в банке со спиртом сидит. Вот так же это, понимаешь, вот этот Лавров, это тот, который в Сорбонне с двумя пиписьками сидит в банке со спиртом, в понимании Цукерберга, понимаешь, это какой-то представитель вот этой кунсткамеры, да? США отклонили запросы Москвы по отдачам дипломатов. Ну да, то есть видишь, как знают, за какое место ухватить и дернуть. Задачи дернули, так раз так и дернули. Очень хорошо. Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным на саммите ОТЭС. Да, и тут вот нам уже не Трамп, уж рассказали, что 6 числа поедут все, значит, во Вьетнам, и там будет Путин встречаться с Трампом. Ну, посмотрим, во-первых, на эту встречу, а самое главное, посмотрим на эту поездку. Что-то мне подсказывает, что поездка эта будет интересной, прежде всего для Путина. У нас счетчик Яндекс, Google, Ютуба показал 20 тысяч. Ребята, все, кто нас смотрит, подписывайтесь на канал «Артподготовка», вот здесь, где вы смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Это нас выдвигает в топы Ютуба. Да, и кроме всего прочего, завтра у нас тоже будет эфир. Обязательно мы выйдем. В 21 час дождь просит эфира. 21 час мы выйдем на дожде, а потом выйдем в нашу программу, прокомментируем. Может быть, выйдем раньше. Все будет зависеть от завтрашних событий. Мы посмотрим. Может быть, как-то будем выходить оперативно, да, экстренно. И если вы остановите сейчас трансляцию, да, и посмотрите, то вы напишите, сколько... 42 700, да, 42 700 смотрят в прямом эфире. Это реальная цифра, если остановить... О, 42 000 просмотров. Да, ну, я думаю, что это вот реально. Это то, что YouTube пока не может списывать, да. Как-то он умудрялся, ставил на 10 тысячах планку и всех поджимал. Ну, вот видишь, что-то у них там тоже, наверное, пятая колонна есть в Ютубе. Я думаю, просто гораздо больше. А, может быть. Вот тут в чате пишут про 70 тысяч. Да. Время для мирного решения кризиса вокруг КНДР заканчивается, заявил Трамп. Да. Ну, он уже заявлял, что время прошло, мирных там переговоров, и вообще это похоже на сотое китайское предупреждение. То есть в данном случае это сотое корейское предупреждение. Я бы предостерег от таких вещей, то есть либо нужны какие-то действия, либо нужно как-то, в общем-то, назад откатывать, потому что три авианосца рядом с Японией, рядом с Кореей, я имею в виду корейский полуостров, и рядом с российским Дальним Востоком, и рядом с Китаем, это очень опасно. Не надо этого делать. То есть, если воевать, как это, помнишь, драться так драться, помнишь, тут анекдот, когда этот, как его, Илья Муромец подходит к пещере, кричит: «Змей Горыныч, подлый трус, выходи драться». Тишина. «Змей Горыныч, подлый трус, выходи драться». Он говорит: «Ну, драться так драться, нефига в жопу орать». Вот так и здесь. В жопу орать не надо, если уж воевать, так воевать. Но я понимаю, об этом Трамп и будет говорить с Путиным во Вьетнаме. Это интересная позиция Путина. Там у нас наш Дальний Восток, да, там люди. Я понимаю, что Путина они не волнуют. Но Путина толстенький волнует, и все его там выкрутасы. Ну, если бы они волновали, он не разрешал этому Ким Чен Ыну взрывать термоядерные бомбы на границе фактически у нас. Да? Поэтому посмотрим, какие сейчас косяки он будет делать. Но я надеюсь, что не будет. Шойгу обсудил с послом США двусторонние отношения. Да, видишь, вот Шойгу такой дипломат. Представляешь, то есть садится такой с послом, начинает обсуждать. Вот человек, да, как этот партрабочий, да. Ну, он же кем был, ты знаешь? Он же закончил строительный институт. А потом пошел по партийной линии, там где-то в горкоме работал. Вот партрабочие, они такие молодцы, их вот что хочешь, вот таких как Шойгу, это уникальная личность, может поставить, управлять чем угодно. Вот он может работать абортарием, командовать, может, я не знаю, в космос кого-то посылать, и научно-исследовательской деятельностью, дипломатом может быть, вот всем чем хочет, называть сиську, письку и кинжал он в одной руке держал, но это партрабочий, понимаешь, он ничего не умеет, ничего не знает, вообще ничего, но умеет раздувать щеки, блядь, так, умеет казаться таким умным, да, таким вот, как вот я говорю, я незабываемо для меня показательно, это уникально, когда в Рязанском училище он на дедушку наезжал, который делает для подводников технику, и там ему показали эту технику для подводников, она должна быть крепкой, потому что под водой ее может молотнуть там о камни, о чем угодно. А он начал наезжать. Почему она такая тяжелая? Надо делать легче, понимаешь? То есть вот для несведущих наших зрителей скажу, кто как Шойгу понты не кидает, что под водой вся эта техника достигает нулевой плавучести. И не имеет, ее вес вообще не имеет никакого значения. Потому что нулевая плавучесть имеет значение размер. То есть она должна быть компактной. А сколько она весит, это вообще пофигу, мороз. Понимаешь? Она должна быть крепкой, компактной, крепкой, функциональной. Вот ее главная задача. А для Шойгу главное, чтобы она легкая была. Представляешь? Что за идиот, а? И вот сейчас он вот поговорил с этим министром иностранных дел. Я думаю, что в том числе и про Сирию говорили, ну, потому что так положено. И решил, наверное, сделать Сирии добавочный клистер, как вот в этом, помнишь, как, ну, в Швейке, да, то есть туда отправили опять Ту-22, которые опять бомбанули, и подлодка Колпина нанесла массированный удар там крылатыми ракетами. Колпино, Ту-22, и попали в эту ИГИЛ, запрещенную в России. Теперь, когда я слышу про ИГИЛ, запрещенную в России, и про артподготовку, запрещенную в России, я провожу некие параллели, и те наши люди, которые взяты там якобы с бутылкой бензина, очень сильно мне начали напоминать тех в кавычках террористов, которых убивают массово, да, в путинские. То есть, а вот какая разница-то, да? То есть путинские в конце концов приходят к чему-то когда-то. То есть вначале они подкидывали, ну там это же времена Ельцина и вообще там менты подкидывали наркотики, оружие зычкам, да, там, каким-то ворам в законе и так далее. Потом я сам на себе это испытал, будучи депутатом областной думы и кандидатом в депутаты Государственной думы. Когда пришел к власти Путин, мне тут же врулили наркотики и пистолет. Сразу же. То есть я шел на выборы, шел против путинской шоблы. Это был 99-й год, 11 декабря. И я тут же получил. И Путин потом, где-то там в Краснодаре, был совещание силовиков, говорит, вы что там делаете? Ну, вы там подкидывали там этим бандюкам всяким. А это вот депутату подбросили, вы там остановитесь. А потом, видно, ему понравилось, этому Путину. Понимаешь? И то есть сейчас вот они убивали исламистов, и им это сейчас очень сильно понравилось. Они подбрасывали какие-то вещи исламистам, называли их террористами. И им это понравилось. А теперь они в том же направлении работают с нами. Сейчас им это понравится. Дальше они будут вообще работать с кем угодно. Так же, точно так же. Понимаешь? Потому что если беспредел не останавливается, то он продолжается. Им же как-то надо закрепляться. Им надо развиваться. Опубликовано видео удара ВКС России по позициям ИГИЛ в Сирии. Ранее Минобороны заявили, что бомбардировщики Ту-22 ВКС России и подлодка Колпина нанесли массированный ракетно-авиационный удар по боевикам ИГИЛ в Сирии. Да, российской группировки в Сирии нашли нового командира. Вот какой-то Журавлев, 51-летний. Да, на его месте не надо туда ехать. Я ему не рекомендую этого делать. И Россия предложила отправить экспертов ООН на базу Шайрат в Сирии, ну, чтобы там по химоружию все посмотрели и так далее. Интересно, а вот они что, за дураков всех принимают? Странно вообще. Ну, да, приедут эти эксперты на эту базу, и что, они там увидят базу? Неизвестный стер письма убийцы посла Карлова после его смерти. То есть кто-то зашел на аккаунт и там все подчистил всю информацию, Генпрокуратура Турции. Я думаю, заявил об этом, я думаю, что это пятая колонна, я думаю, это как раз сделали те, кто и расследовал это дело, потому что, ну так мир устроен. Девочка из РФ вот в Турции сейчас сделала видеообращение, она приехала там какие-то документы оформить, а ее отец турок, да, удерживает силы ее, будь здоров. И я так понимаю, что поручили это дело Бастрыкину. Какая связь с Бастрыкиным там? Ну, в общем, короче, будут заниматься ерундой. Понимаешь? Хотя, я так понимаю, что девочка воспитывалась в России, у нее нет никаких, в общем-то, только формально корни, какие-то там папа турок, а так никаких корней нет. Я имею в виду культурных, по крайней мере. Она знает только русский язык, я так понимаю, училась в России и, в общем-то. Через границу Украины и России перебросили тонну зараженного чумой мяса. Мальцев, Слава, именно ты упустил время, пренебрегая советом, в том числе и моим, без армии восстание даже не случится. Время для листовки ты упустил. Жаль, что снова фальшстарт, и ты упустил, тупо съехал и так далее. И что ж мы упустили-то? О чем ты говоришь вообще? Странный человек, вот много лет меня донимает человек листовками. Почему я-то упустил? У нас самоорганизация. Ну, ты хочешь листовку, ну, сделай ты листовку. Какие вопросы? Почему я-то упустил? Почему я эту листовку должен сделать? Ты кто вообще? Ты поссать вышел, что ли, здесь? Ты такой же, как я. Почему я-то упустил? Через границу Украины и России перебросили тонну зараженного чумой мяса. Сейчас нам будут рассказывать про чуму, про ящер и про всякую остальную хрень. Понимаешь? То есть, ну, к 5-11, то есть, если какие-то, в каких-то городах события будут принимать жесткий оборот, то будут рассказывать про укрбендеровцев с их чумой, которые тут всех чумой заразили, поэтому карантин. То есть они уже по поводу карантина там высказывались неоднократно. Посмотрим. Испанский суд выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии. Будет ли прощен долг по транспортному налогу? Все долги по всем налогам будут прощены, по всем кредитам. Мы говорили, обнуляем долги. Про вообще про транспортные налоги забудьте. Какой нахрен транспортный налог? О чем вы говорите? Так. Испанский суд выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии. Ну, посмотрим. Вот сейчас в Брюсселе попросил убежище. Ну, вообще, это смешно, да? То есть, испанский суд ловит человека, который попросил убежище в Брюсселе. Как вот это какой-то, ну, так скажем... антиподы какие-то, Испания, да, и Брюссель, там, Мадрид и Брюссель, это такие два разных вообще государства с точки зрения идеологии. На самом деле это все является Евросоюзом, где практически одинаковые законы, да, и вот, ну, очень смешно это выглядит, если бы не было так грустно. Франция разрешила Новой Каледонии провести референдум о независимости. Очень хорошая новость, видишь, то есть, хотите, проводите, хотите независимость, ради бога, хотите, не хотите независимости, тоже ради бога. Понимаешь, вот так должно быть устроено все в этом мире, должна быть свобода, и вот Франция к своим заморским территориям очень чутко относится, может быть, потому что больше всех насадилось из-за этого. Еще с Алжиром, с Вьетнамом, да, поэтому я думаю, что много троллей активизировались накануне. Но... Мальцев, не ври, молотишь языком непотребная работа, спробовал. Я вообще Наташа Ше. Наташа. Я вообще всю жизнь пахал. В армии служил. А ты, Наташа, служил в армии? А? Я думаю, нет, не служил. Я думаю, ты, Наташа, вот как раз и работать не пробовал, сука. Британского депутата уволили после комплимента прекрасной молодой женщине. Я обратил внимание, вот я сделал комплимент прекрасной молодой женщине, она тут на Западе, да, она так растерялась, я очень сильно удивился, а потом мне объяснили вчера, что здесь, в общем-то, куртуазное поведение не в чести, и тут какие-то, в общем-то, вещи говорят в цвет. Так скажем, без куртуазного поведения, поэтому, может быть, вот и комплимент британского этого депутата был воспринят неправильно. Если бы он, как в том анекдоте, да, про поручика Ржевского, помнишь, когда говорит, поручик Ржевский подходит там на балу к Наташе Ростовой, говорит, пойдемте трахаться, она пшик в обморок. Ну, там и ей соль дают нюхать, это утащили, говорят, вы что, поручик, что вы наговорили девушке, что она упала в обморок? Он говорит, ну как, я сказал, пойдемте трахаться. Полковник, он говорит, вы идиот, поручик, разве так можно? Надо поговорить о погоде, надо поговорить о музыке, а потом так вот так невзначай предложить как-то вот очень куртуазно. Поняли, поняли. Ну, раз принесли извинения, там, на мазурку, на кадриль пригласил, танцует. И говорит, погода вчера хреновая была, а сегодня еще хуже. К нам в полк новый барабан привезли. Я так невзначай куртуазно говорю вам, пойдем страхаться. Вот так вот и здесь, наверное, люди не привыкли к такому обращению. Поэтому там у них и скандалы. СМИ заявили, что в ночном клубе в Швеции прогремел взрыв. Да, и когда вот я говорю, меня когда удивляет, когда говорят насчет работы, вот тут пишут, там, Мальцев, а ты пробовал работать, да, там, я всю жизнь пошел, всю жизнь, и когда организовывал охранное агентство свое, вначале, я говорю, служил в армии. Работал в милиции. В милиции все знают, у участкового какая работа. И день, и ночь, да. Хоть я там проработал не так долго, да, но все равно. Потом организовал охранное свое агентство. День и ночь работал. Днем как директор, ночью ездил, проверял объекты. Потом избрался в областную думу. Когда закончил в третьем созыве, когда меня все-таки выдавили из областной думы, я встречаю человека, который протокольным отделом командовал. Иду там что-то, встречаю его, привет, привет, он говорит, это, ну как дела там, разговор, он говорит, ты знаешь, как я рад, что тебя выдавили из Думы, без обиды, я говорю, почему, я так удивился, у нас хорошие отношения, он говорит, да у меня столько работы, говорит, было ровно половина документов Думы выходили из твоего офиса, говорит, у меня, говорит, вот по исходящим и входящим, это вот твоя переписка там. Поэтому, говорит, у меня горб вырос уже из-за тебя, понимаешь? Вот это вот было. То есть там 101 или 105 человек в Думе работало, 35 депутатов, куча помощников. И 105 еще просто халдеев, да? И половина из моего офиса, ровно половина документов по книжке. Поэтому. Учетный, да? Поэтому это не значит, что я там какой-то там особый работяга. Да? Я очень часто думаю, ну вот здесь я не доработал, вот здесь я не доработал. Вот как с Женей я недавно разговаривал, он правильно сказал, что там, где вот ты дорабатываешь до конца, там все получается. Вот даже думаешь, может не получиться, но до конца доработал, то есть всего себя отдал. А я очень зависим от результата. Мне очень нужен всегда результат. Поэтому я стараюсь доработать до конца. Рамзан платит за твою голову. Интересно, сколько платит? В прошлый раз 50 тысяч евро платили. Долларов, извиняюсь. Сейчас интересно, повысили ставки или нет? Мы платим за голову Рамзана в два раза больше. Да не, нам его голова точно не нужна. Пусть чеченцы с ним сами разбираются. Это не наша война. Нас вообще этот вопрос вот меньше всего волнует, потому что масса чеченцев, которые поддерживают переустройство России, просят только одного, как помнишь, Саид просил у Сухова. Встретишь Джавдета, не трогай, он мой. Помнишь? Ну, ты же свидетелем этого был. Ты слышал разговор, когда люди говорят, вы вот нам дайте слово, что вы не полезете на Кавказ и не будете там решать судьбы. Мы сами все решим. Мы, в общем-то, об этом. Мы не против, да. СМИ заявили, что в ночном клубе в Швеции прогремел взрыв. Да. Ну, я так понимаю, что в Мальме, да, хорошо еще не сказали, что это артподготовка, там Кармишин недалеко где-то оттирается, сказали там это. Пока нет информации. Вот. И Хокинг объяснил, что роботы могут уничтожить человечество. Опять он рассказывает про искусственный интеллект, который представляет угрозу человечеству, развитие искусственного интеллекта. И я думаю, что что искусственному интеллекту не нужен будет человек. Ну, в общем, я думаю, что такой апокалиптический сценарий возможен, конечно, но это больше киношный сценарий, потому что в любом случае человек и искусственный интеллект — это будет симбиоз. Я абсолютно уверен в том, что человек — это создатель искусственного интеллекта, то есть, как бы сказать, демиург, да, для искусственного интеллекта человек будет его создателем, его папой. И поэтому это будет некий симбиоз. Здесь интересно пишет, Кадыров никогда не платит. Он сначала обещает, а потом в тюрьму сажает. Ну да. Революция отменяется. Революция ни в коем случае не отменяется. В 12 часов по Москве, по всей России пройдут наши акции. 5 числа в 12 часов по московскому времени. В 12 по московскому времени. То есть вы посмотрите, сколько 12 по Москве в вашем регионе, и выходите. И все. Выходите к администрациям, областным, краевым, в городах, в которых, которые не областного, там не краевого значения. Там, то есть не являются столицами областей и краев в этих городах. Выходите к городским администрациям. В районных там центрах, к районным администрациям, в Москве в 12 часов, Манежка, Тверская, Пушкинская, в Питере в 12 часов, это Смольный. И еще, самое главное правило нашей революции — своих мы не сдаем. Да. Если кого-то попытались росгвардейцы затащить куда-то, утащить в автобус или еще что-то, значит, автобус наш. Все сотрудники полиции в 12 часов, в 24.00 5 числа считаются вне закона. Мальцев, я тебе не верю. Миксадемене. И чё? Что ты вот человек, у которого такое имя и фамилия, кому-то он сам себе не верит, мне кажется, если у него такое имя и фамилия. Как можно... Вот я открытый. Вот меня зовут Мальцев Вячеслав Вячеславович, я 64-го года рождения, и так далее, и так далее. Вся моя жизнь известна. И выходит какой-то хуй, извиняюсь за выражение, вот с таким именем, которое я даже проговорить не могу, говорит, я тебе не верю. Да мне насрать, кому ты веришь. Ты сам себе не веришь. Ты вначале представься, напиши, что ты такой-то, такой-то, живешь там-то, там-то, такого-то года рождения. А потом высказывай какой-то негатив, что-то. Ты действуй открыто. Зачем ты прячешься вот за этой вот херней? Когда ты прячешься за этой херней, ты сам херня, понимаешь? Алиэкспресс запустит в России магазины виртуальной реальности. Представляешь, то есть можно будет там в виртуальном магазине ходить, делать виртуальные покупки. Ну, в общем-то, это классика, и мы видим, что... Даже если в России к этому мы идем, то потом будут виртуальные кладбища, да, где можно будет пообщаться со своими родственниками умершими и так далее. И то есть будет, в общем-то, все то, о чем мы говорили, что ну, развивает не только виртуальный, но и материальный мир. Ну и как бы меняет нашу культуру, делает мир более мультикультурным. Вот как слово это очень не любят многие. А через 100 лет, представляете, через 100 лет, ну вот мультикультура, она будет от культур народов мира составлять 99%. Понимаете, то есть вот вся культура, которая останется, культур-мультур, да, национальный, это вот будет 1%. Вот этот вот. Не более. Самый дорогой. Колокольцев работает, никто его не увольнял. Не, ну рапорт-то он написал, причем здесь работает, никто его не увольнял. Может быть, и работает пока. Но рапорт написал. Так что это не я, смотрите. Официальные источники проинформировали. Да. Самые дорогие версии iPhone X с объемом памяти 256 гигабайт и стоимостью 91 990 рублей закончились в магазине Рестор на Тверской улице в Москве ровно через час после старта официальных продаж. Ну, видите, как хорошо. То есть все сразу закончилось. Все хорошее быстро заканчивается. Я думаю, что вот все эти люди, которые купили дорогие телефончики, теперь смогут выйти туда же на Тверскую улицу 5-11, потому что, ну, как это ни парадоксально, и самые бедные, которые имеют более слабые телефончики, да, но тем не менее, это все равно самое передовое средство производства, и самые богатые, они все с нами. Вся молодежь, она с нами, даже пусть это молодежь, каких-то дети каких-то там или внуки олигархов. Если они живут в России, они с нами. Другое дело, если они живут где-то за рубежом. Поэтому мы призываем и этих в том числе. Вот тут ругают меня, вот Сергей Иванов какой-то, Навального ругает. И пишет, голосует за ЛДПР номер 8. Я не знаю, где он собирается голосовать за ЛДПР. Но вот я эти речи слышал еще в начале 90-х годов, то есть четверть века назад. Вот четверть века они голосуют за ЛДПР. И, вот Сергей Иванов, и скажи, и что дальше? Ну, можно проголосовать за ЛДПР. Где-то я, правда, не знаю где. Сейчас где-то голосуют за кого? Или это так перманентно? Ну, ты можешь пойти и проголосовать за ЛДПР. То же самое, что пойти нахуй. Ты можешь, понимаешь, в любой момент. В любой момент можно проголосовать за ЛДПР, а можно в любой момент пойти нахуй. Так что вот иди, Иванов, знаешь куда? Голосуй за ЛДПР. А вы сколько убивать собираетесь людей? Мы нисколько людей не собираемся убивать. Это путинские. Насчет убивать, это к Путину. Это они убивают людей. И очень много убивают, вы же знаете. Поэтому это не к нам. Не, ну те, кто пытают, там, наверное, казнь. Ну, кто пытают сейчас террористов с бутылкой бензина, я думаю, что трибунал вам высшую меру назначит. Ну, я в любом случае им не завидую. Даже если это будет не высшая мера. Так что, говорит, есть 7 тысяч лайков, показывайте кота. Кота где? Кота где? Нету. Кота нет. Кота меня ты позовешь. Да, кота меня ты позовешь. Но теперь 7 тысяч есть, вот как в ближайшее время, когда кот появится, обязательно его покажем. Или, а? Что-то у меня 5 тысяч. Так, вот пишет Ярослав Илякшев, пишет бред. Ну что ж, бывает. Может, он не тебе пишет. Может, и не мне. Я поэтому и говорю. Так. Ну все. Че? Это надо показывать. Да, 7 тысяч лайков. Это хорошо. Ну, покажем. Я не знаю, хоть фотку. В очередной обыск пишут у оператора штаба Навального Тимофея Петрова из рабочих связей с артподготовкой. Тоже террорист. Да, бутылочный. Да, террорист тоже. Так что давайте этот почитаем. Донат. Анжелика, Россия будет свободной. Я уверен. В любом случае. У нас уже нет с нами, никакого, без да. нас, как угодно. Россия будет свободна, иначе не будет России. Потому что, а вот ты что-то Славу не прочитал. А Славочка, Костя, Андрей, очень вас всех люблю, всех целую и обнимаю. Удачи нам всем 5-11. Не брыкайтесь, я женщина, просто имя у меня такое. Я еду, муж, сын, но есть страх за сына, подростка. И дома 5 ребятишек. Да, это уж точно, это действительно страх есть. Я даже не знаю, ну, нам всем надо удачи пожелать. И вам прежде всего, и всем детям вашим. Ну, тут я обращаюсь вот в данном случае ко всем родителям. Мы, в общем-то, должны своим детям обеспечить будущее. Они вправе нам предъявить, сказать, вы что, вы прожили жизнь и просрали в этой жизни все абсолютно. Страну просрали. Подонок какой-то забрал у вас страну. Поэтому нам вот в любом случае каждому родителю нужно понимать, что мы оставляем своим детям, своим внукам. То есть мы должны идти до конца, ни в коем случае не останавливаться. Что бы там ни было 5 числа, мы должны продолжить 6, 7 и продолжать это до бесконечности, пока мы не катапультируем Богу. То есть революция не должна закончиться, она должна победить. Вы понимаете, не должна закончиться революция, она должна победить. Все, мы давайте договоримся с вами, что революция не кончается, пока мы не победим. Воин света, Слава, сколько народа выйдет 5-11? Ты обещал дать прогноз. Я считаю, что не более 15 тысяч, и их разгонят за пару суток. К сожалению, вижу так. Я думаю, что гораздо больше 15 тысяч. Вы понимали, даже... 3 тысячи знаю только я, которые выехали из региона. Да, да. И они выехали, мы уехали 2-го, до 4-го, до 29-го числа. Да, очень много людей приедет с регионов, поэтому... Я думаю, что будет гораздо больше, но давайте посмотрим. Я, честно говоря, не готов прогнозировать, потому что так все закрутилось очень. Ну, пошло по второму варианту. Сценариев у нас было несколько. Вот пошло, пока пошло по второму варианту. Что день грядущий нам готовит, завтрашний день мы посмотрим. Мардвин присылает нам донат и говорит: передайте привет линейному отделу полиции города Рузаевка в Мордовии. Арсян Тенк Окш Саевск. Извините, если неправильно прочитал. Хорошо. Сложно. Привет. Свинчайки. Линейного отдела Свинчайки, это очень хорошо. Вячеслав, сегодня была прорвана информационная блокада. Многие новостные ресурсы написали про задержание членов артподготовки, тем самым сделав рекламу. На мейле до сих пор висит в новостях. Да, конечно, мы видели, что это основная новость. Жаль, что эта новость стоила, конечно, свободы многим нашим соратникам, но тем не менее мы понимаем, что в информационном мире другим путем ничего не получается. Так что делаем революцию. Да, нам тут еще пишут в чате, что в Яндекс новостях ФСБ задержал участников запрещенного движения артподготовка, висит на второй строчке СМИ. Да. А висел на первой. А висел на первой, да. Ника, на победу. Спасибо. Светлана, пригодится удачи на рифкоины. Спасибо. Ломоносов, Варвара, Сатьюга. А Сатьюга наступи. Пишет она. Да. Идет 100-тысячный Иван. Очень хорошо. Серега, последние минуты. Добра нам и удачи. Революция наш вариант. Да, тут уже сутки остались. В общем-то, меньше даже уже. Андрей спрашивает. Вячеслав, здравствуйте. Сделаете ли вы обращение лично для Путина и его миньона? Слушай, интересная мысль, а мы даже не подумали. Это очень интересные мысли, и это надо сделать завтра. Обязательно. Ирина Петрова пишет. Я с Камчатки. Простоял 3 дня в одиночном пикете перед зданием правительства с требованиями. Приехать нет возможности. Цены на авиабилет огромные. Поддерживаем вас отсюда. Да, спасибо. Серега, город Бор. Слава, ты как хочешь, а у меня... В будильнике революция начинает в 7 часов, а заканчивается в 13:00. Хорошо. Молодец. Вот это вот прям настоящий барон Мюнхгаузен в лучшем понимании. То есть по расписанию подвиг, да, у человека. Я очень уважаю таких людей. Прям вот низко склоняю голову всегда, когда у человека по расписанию подвиг. И вот всегда прикалывались по поводу, почему революция 5-11. Ну, потому что по расписанию подвиг. Вот я не такой, к сожалению, как барон Мюнхгаузен, да, во многом не такой, а хочется очень быть. А вот человек такой, видишь? Какой нахер страх? С ним ничего не получится. Не надо бояться и надо идти до конца. Сейчас или никогда, пишет нам Илья Цивунин. Нет, бояться стоит, и бояться стоит будущего. Представляете, если мы не исполним нашу миссию сейчас, то какое будет будущее для наших детей, да и для нас, для всех? Вот что страшно. Вот это страшно. А все остальное не страшно, все остальное это ерунда. Кирилл из Зеленограда. Четвертый митинг в Лужниках. Бюджетников будут автобусами свозить. Темы митинга будут призывать, чтобы ПУ на выборы пошел. Кто будет рядом заходить. Очень хорошо. Лужники надо там тряхануть. Приходите и работайте внутри. Внутри. Без плакатов, без ничего. Ходите, всех агитируйте. На 5-е число ходите внутри, потому что из бюджетников очень многие готовы выйти с нами, агитируйте. И они выйдут, они, если вы с ними будете говорить, они хотя бы придут посмотреть на революцию, а нам больше ничего не надо. Потому что тогда вторая волна возникнет очень сильная. Я прошу всех, кто может в Москве 4-го, кто не пойдет там на русский марш по каким-то причинам, да, приходите в Лужники и там бюджетников этих агитируйте. Да, и тех, у кого лишили жилья вследствие реновации, они тоже в таком же положении находятся. Поэтому вы тоже присоединяйтесь. Слава, моего мужа предупредил помощник генерала о участии 5-го-11-го боевого братства с целью провокаций и жесточайшего подавления. Предупредил чисто как своих, но мы едем. Слав, врут, что это за братство? Да это путинская организация, все это боевое братство, так называемое, которое себя уже дискредитировало совершенно окончательно. Поэтому все это ерунда полная. Те люди, которые, в общем-то, реальные воевавшие, те, кто реально прошел огонь и воду, да, не как там один мужчина, который возглавляет один из возглавляющих союз ветеранов Афганистана, да, у нас портянки в отряде раздавал. Я знаю железно, почему? Потому что я как бы все это время находился недалеко, на заставе, да, куда он возил портянки, а он сейчас один из главнокомандующих ветеранами Афганистана, да, ни разу он там не был, я могу как бы поклясться на чем угодно, поэтому я Коль Телекину по кличке Джон Сильвер, потому что у него одна нога, говорит: Коля, я говорю, а что у вас вот этот вот крендель-то делает среди ветеранов? Он же там не был. Да я знаю, что не был. Я говорю, а что он там делает? Ну, он же хороший парень. Ну, хороший парень, это вот такая профессия. Там много вот таких хороших парней в этом боевом братстве. С купленными корочками ветеранов. Да. Вячеслав Вячеславович, если полицейские и так называемые силовики продадут и предадут свой народ за копейки, защищая путинский олигархат, будут прокляты, опозорены, останутся в истории мерзкими подонками. Я думаю, что это так, что уже некоторые остались. Вот те, которые сейчас эти коктейли Молотова всучают, да, те, которые пишут всякие там бумажки, они уже остаются подонками, и уже нет им прощения. Тем, которые пытают наших сторонников, они, я думаю, вот Костя правильно говорит, что, наверное, у них будут очень большие проблемы, когда трибунал будет. Вот некоторых, представляешь, некоторых путинских олигархов, да я думаю, всех никто не тронет. То есть, ну может, их в тюрьму посадят. Там. Денег лишат. Денег лишат. Но жизнь их никто не лишит. А вот эти люди, они реально подпадают, в общем-то, под высшую меру наказания. И могут быть расстреляны. Они что, этого не понимают? Что это просто расстреляют. И все. По закону трибунал осудит. И все шлепнут, и нормально. И никто... Самое главное, что даже никто их жалеть не будет. И заступаться за них никто не будет. Ну, там, за каких-то этих олигархов, если там их как-то прижимать, там, кто-то будет орать, гласить, там, какие-то там творческая интеллигенция. А этих, они нахер никому не нужны. Все поаплодируют, скажут, ну, да, ну, расстреляли там пару рот этих мудаков. За нашу общую победу, Игорь, спасибо. Мальцев, ингуши, ингушетия с тобой, как у мусульмане Кавказа, только вперед. Это спасибо, Саид, да. Абу Махамад. Спасибо. Дима, на общее дело. Соратник на Ревкоины. Спасибо. Спасибо. Кот Верный Мариночка. Слава, добрый вечер. Денежка на победу. Полностью с вами согласен. Мы одно поколение. Нам пришло время вступиться за Родину. Я с вами до конца. Двум смертям не бывать. А за жизнь мы еще поборемся. Так что 5-11. Спасибо. Сосед, ну что, питерский, жду вас в 12 часов у Смольного. Буду с лопатой для чаепития. С палаткой. С палаткой, я думал, с лопатой. Ну и лопату возьмите. Да. Пригодится. Добрейший вечерочек. А давайте судить и директоров школ, которые распиливали шикарные бюджеты в Москве, но издевались над учителями регулярными урезаниями зарплат. Ведь это те же Вовы в мелком масштабе. Спасибо. Мы не против, занимайтесь. Да, и я говорю, вы разносите сейчас по всем, когда и где 5-11 встречаемся, и когда все начинаем и так далее, чтобы народ, ну, народ может начать и раньше, не возбраняется, если там в Питере выйдут на Невский и везде, то есть, чтобы уже начать раскачивать все это. И если русский марш там перейдет в какие-то мероприятия, в общем-то, это тоже не возбраняется. Кирилл Морозов спрашивает. Вячеслав, как вы считаете, в каких регионах не коснется революция? Сложно сказать. И это никак не связано с действием ФСБ. Да? Есть более активные регионы, есть менее активные регионы, есть люди просто, ну, в силу национальных традиций очень спокойные, да, где-нибудь там, я не знаю, в Удмуртии, да, там очень спокойные люди. И то уже им настолько наступили там на одно место, что я допускаю, что даже они выйдут. Константин Зеленин, зачитай тому, кто из донатов 5-11 на Камчатке, с тобой будут военные. Инфа достоверная, держись. Спасибо. Да, да. А я вот думаю, что каких не коснется революция, это там, где сотрудники полиции в одночасье встанут на сторону пришедших на референдум людей. То есть вот они придут, например, там, условно говоря, в городе Барнауле, и весь барнаульский ОМОН разоблачится и встанет рядом с ними, требуя губернатора Карлина. А зачем разоблачаться? Можно просто облаченными развернуться. Там покажут, что они не агрессивно настроены, там, я не знаю, погоны или шлемы снимут. И, собственно, и все. И больше там никто не нужен. Да. Эл, здравствуйте, Вячеслав. Скажите, что вы посоветуете взять для самозащиты? Ну, я не знаю. Каждый должен, так сказать, сам решать, но самозащита очень хороша, конечно, когда у тебя есть очки от газа, когда у тебя есть респиратор или там противогаз вообще целиком, неплохо, да, и что еще для самозащиты, ну, что-то поднадеть, чтобы если дубинкой огреют, чтобы не сломали ничего. Черепашка мотоциклетная очень хороша, да, я понимаю, ну, что она дорого стоит. Масса вещей, которые можно привести в... как бы в то боевое состояние, то есть шлем мотоциклетный, там какой-нибудь велосипедный, я не знаю, да хоть танкистский, хоть танкистский шлем, то есть все, что угодно, какие-то щитки можно одевать, да все, что угодно, то есть под одежду, так, чтобы просто вас не переломали. Силовиков привели в полную готовность, говорят, такого еще не было, они в шоке. Силовики, которые нас слышат, вы во всей боевой готовности, приезжайте на Манежку, и делайте и переходите, да, на сторону народа. Действительно. И никого не бойтесь, и никого не слушайте. Дед Марин, на удачу. Ну, спасибо. 5-11-17. Вячеслав, поздравьте, пожалуйста, мою маму Юлию Валентиновну с днем рождения. Это будет лучше для нее подарок. Мы не ждем, а готовы. Ну да, не ждем, а готовы. Поздравляем, конечно, от всей души Юлию. Здоровья, счастья, ну и долгих лет, в общем-то, в стране прямой демократии. Это я желаю всем, и себе, и своим детям, и вашим детям, Юля, и внукам, и, в общем, всем, потому что, ну, что можно еще пожелать? Это реальное счастье. Реальное счастье жить там, где справедливое общество. Владимир, вот Володь Соргсинтеза пишет, подтверждаю слова Мальцева, дачный поселок остался. 2 недели назад делал там крышу. Удачи нам всем. Володь, удачи от всей души, спасибо. Я уж прям чуть ли не прослезился. Я сразу опять вспомнил этого старичка Майорова. И видишь, вот такие люди, они реальные в жизни делают вещи. Вот он тогда пошел против системы, дачный поселок стоит до сих пор. Поступок первый. Да. Сосед, справедливость можно восстанавливать по-разному. У Навального нет шансов, он хочет обыграть шулеров за карточным столом. А у Мальцева есть, он хочет не играть с ними, а бить им морду. И я поучаствую. Молодец, да. Ну, у Навального тоже есть шансы, потому что Навальный тоже с нами, навальновский с нами. И он хочет выборов честных. А для честных выборов нужно вот то, что мы то, что вы сказали, как раз и нужно набить морду шулерам. Нечестным, да, по рыжей этой наглой морде. Уж точно никто Алексея Навального допускать или не допускать не будет. Все желающие кандидаты в предчестных выборах должны участвовать. Просто это в два тура выборы и не более того. Не, почему? Ну, если кто-то в один тур победит. Не, ну, я, в смысле, максимум. Ну, там, да, там как сколько хочешь кандидатов. И это вообще наша... Идеи, да, наша идея, конечно, только такая, чтобы прямой демократии, чтобы человек избирался на один срок. И при этом может и Собчак выступать. Да кто угодно, он, да вообще и пофиг. Все, кто призывает сегодня там выйти против всех там, или еще что-то, и Зюганов, и Явлинский, пожалуйста, делаем революцию, устраиваем честные выборы под наши гарантии. Я имею в виду поднародные. Да. Анатолий, на революцию, здравия нашим, вперед на революцию за наше будущее, будущее наших детей и внуков, за светлое будущее всего мира, за права и свободы всего прогрессивного человечества. Памятник Литвиненко, нет судьбы, кроме той, что мы творим сами. Пожелайте мне удачи. Удачи от всей души и действительно нет никакой другой судьбы, кроме той, которую мы творим. Это как даже... Мусульмане, которые считают, что без воли Аллаха волос не упадет с ишака, и, наверное, правильно они считают, они говорят, ну, это вторая сура корова Аль-Бакара, да, а там написано, что ни одной душе Аллах не дает свыше ее сил. Все, что нам дано по силам. И это нужно, чтобы понимал каждый. Кажется, что нельзя это сдюжить, нельзя переломить каких-то путиных, там, инутиных, что это такая система, что это вообще, там, я не знаю, монстр какой-то. А на самом деле это пшик. И это нам по силам. Спрашивают, можно брать айфоны с магазинов? Мы вот вам скажем еще раз, магазинам, на тех, которых на стеклах написана галочка красная, пожалуйста, я вас прошу, вы не бейте, не вандальте их, заходите, значит, вас там рады ждать и накормят печеньками, дадут чай, кипятка, я не знаю, на что они способны. Я могу еще сказать, не надо никакого вандализма вообще в отношении других допускать, у которых там нет на витринах пятерок. Почему? Потому что мы, в общем-то, хотим строить общество народной демократии. И не надо начинать с таких вещей. Нужно, наоборот, показать максимальную организованность, максимальную сплоченность, не настраивать против себя народ. А наоборот, привлекать. Потому что те люди, которые сейчас, они прячутся за этими витринами и с ужасом смотрят, кто там, они будут второй волной с нами. Поймите, они будут второй. Нельзя их отталкивать, их нужно привлечь. Они наши братья, они также вместе с нами страдают от этих ужасов путинского режима. Поэтому я вас всех прошу, постарайтесь этих людей всех привлечь на свою сторону. Своим очень корректным, хорошим поведением, правильным поведением, своей волей. Чтобы они видели, что вы сильные люди, волевые люди. Да. Георгий Монтегро, горячий автобус, который все еще едет, это символ положения дел у нынешней власти на сегодняшний день. Гениально, это точно. Просто горящий автобус. Это горящий автобус. Это вот путинский режим. Такое, там все нормально. Рассказ. Да у нас все классно. Тут вот, видите, мы же едем. Экономика растет, автобус движется. Сразу вспоминается анекдот. Помнишь, когда про поезд... Тогда в советский период там рассказ, сейчас я постараюсь вспомнить, когда поезд идет, Ленин там главный, подъезжает, нет рельсов, нет шпал, Он, товарищи, все на коммунистический субботник, раз там побежали, шпалы, рельсы принесли, все поставили, поехали дальше. Дальше едут, значит, раз опять нет рельсов, нет шпал, тут уже Сталин главный. Это так, стрелочников всех расстрелять, машиниста расстрелять, путейных мастеров путейских всех расстрелять. Там раз всех расстреляли, новые все сделали. Берия, организуй. Раз, ну, все вы, автоматчики выскочили, все построили, едут дальше. Ну, опять путей нет никаких. Никит Сергеевич уже главный. Он говорит, так, сзади берем, вперед кладем, движемся вперед. Ну, едут таким образом, передвигаются, все равно все кончилось. Смотрят, ни сзади, ни спереди нет. А тут же Брежнев главный. Говорит, Леонид Ильич, что делать? Дорогие товарищи, мы сядем в вагон, закроем шторы и будем раскачивать наш поезд, делая вид, что движемся вперед. Вот, понимаешь, вот то, это анекдот тех времен. Вот то, что сейчас, это гораздо хуже. Понимаешь, это гораздо хуже. Это просто нет. Аноним 2. Здравствуйте. Появилась информация, сколько нас. Говорят, что готовы к 300 тысяч в Москве и 150 тысяч в СПБ. Ну и тогда все. Мало. Если 300 тысяч выходит в Москве и 150 в Санкт-Петербурге, тогда все. Считайте, что мы победили первой волной, даже вторая не нужна. Это несправедливые данные. Я думаю, гораздо больше будет. Ну, людей. Посмотрим. Я думаю, если столько будет, то все, уже можно даже и не париться. То есть нужно совершенно смело на 6 число бутылки шампанским открывать, даже не пьющим. Бронислав Исмаилович, дядя Слава, купи билет до Москвы на 5-е, мне с Парижа лететь. Данные свои скину на ваш мейл. В долгах я как в шелках. У нас тут организуется поездочка, так что пусть человек, да, человек пусть сбросит нам координаты, мы скажем, куда подтянуться. Просто, Паша, здравствуйте, большое спасибо вам, еду в Питер. Отлично, пожалуйста. Александр, решил запрыгнуть в последний вагон с рифкоинами перед 5-11, прошу зачислить на ваш счет. Молодец, спасибо. Доктор Трамп, славян, почему доллар так стрельнул вверх? При нефти 60+. Чьи это происки? И еще отправлял через Сбербанк донат, ничего не выходит. Ну да, иногда сейчас что-то с донатами какие-то проблемы, но я так понимаю, нам... Это происки тех же самых, да. Почему и доллар. Почему и доллар, да. Слушай, а я куда-то все потерял. Так. Ага. Сейчас у меня как-то это... Да, что там дальше? Слава, 40 лет. На дорогу домой. Увидимся 6-го. А если что, не поминайте лихом. С уважением, Вячеслав. Спасибо, молодец. Хорошее настроение. В общем-то, человек, который идет, выбрал эту дорогу, он должен, наверное, быть с таким настроением. С одной стороны, радость, а с другой стороны, ну, всяко в жизни бывает. В общем-то, я думаю, что человек, который прожил 40 лет, понимает, что жизнь нелинейна, неоднозначна, и поэтому, в общем-то, должен быть готов ко всему. Тайлер Дерден. Здравствуйте, Вячеслав. Передайте привет моему другу Леше Исходни. Завтра с ним подготовимся окончательно. Вам на билет домой с наилучшими пожеланиями. Послезавтра надеемся лично пожать вам руку. Спасибо, очень бы хотелось. Хлопотун, мужество, стойкости и решительности... Так, я правильно прочитал? Да, и решительности всем. Спасибо, да, и я тоже желаю всем мужества, стойкости и решительности, чтобы самое главное, вас не пугали какие-то смешные вещи. Я вот вспоминаю, были выборы у меня, и прислали отрезанные человеческие уши. Ну, нельзя было их выкинуть просто так, потому что, ну, как бы это отрезанная часть человеческого тела. Вот, и пришлось вызвать там ментов, прокуроров и так далее, хмырей и прочих. Возбудили, естественно, дело и показали это по центральному телевидению, эти отрезанные человеческие уши в этой как оно, в открытке, да. А я как раз разговаривал по телефону, он мне тут крохи подносит, говорит, вот пришел. Ну, молодой человек, который принес, задержали, как обычно, дядя в желтых ботинках передал, в общем, все как положено. И я смеялся, я не думал, что кого-то напугает это. И, а как раз выборы были. И на участке пришло из моих сторонников, я имею в виду те, кто должны были дежурить на выборах, не пришло 40%, что ли, я сейчас не помню. Но огромный процент людей просто не вышел на участки, потому что испугались этих отрезанных ушей. Ну, а им никакой угрозы не было, они испугались того, чего они не понимают. Вот я всех прошу, не пугайтесь того, что не понимаете. Да не пугайтесь, как Остап Бендер, помните, говорил, что человека пугает все непонятное. Я сам был мечтиком-одиночкой и довел себя до такого состояния, что меня можно было напугать обыкновенным финским ножом. Вот я к тому обращаюсь к нашим соратникам, чтобы нельзя их было напугать обыкновенным финским ножом. Войска приведены в боевую готовность, полиция приведена в боевую готовность. Все, мы уже победили с вами. Вперед, осталось дело за малым, выходить. И сказать им, кто у них начальник. Да, и все. Марк Васильевич, Вячеслав, про Колокольцева устаревшие сведения за 2014 год. Он на месте, вот за сегодня новость, Колокольцев запретил поднимать новых сотрудников, принимать новых сотрудников на работу в ГИБДД. Я не знаю, новые или старые сведения. Эти сведения, в общем-то, пришли с разных мест, и в том числе из МВД, о том, что Колокольцева перед пятым пытаются тромбануть, или он сам решил соскочить. Ну, посмотрим. Это не старые сведения. Саша Чернышов, предлагаю лозунг для 5 ноября «Россия против Путина». Очень хороший лозунг. Подразумеваю, что Россия – это народ, а не госаппарат. Да. И локальный вариант, например, Москва против Путина. Очень хорошо. Но лучше Россия. Россия против Путина – это вы гениально придумали, Чернышов. Саша, гениально. Очень хорошо. Владимир Саратов, Оргсинтез, всем привет, здоровья, удачи 5.11, пойду смотреть на революцию, приглашаю всех желающих, удачи нам всем. Привет, Володя, удачи, иди смотри, как дедушка Майоров, да, также посмотри на революцию, чтобы еще 30 лет помнили. Патрис Лумумба, ребят, удачи нам всем, если по дороге в Москву меня перехватят менты, куда можно вам оперативно написать, чтобы это придать огласке. Спрашиваю не для себя, это касается всех, кто поедет, спасибо. А где у нас сейчас? Все, нам всех, можно всех ботов убивают. Подготовка, да. Москва, Россия, Питер. Можно на почту ВВМалцев, можно в Твиттер. +7 3 9 8 0 5 11 17 это Telegram, WhatsApp, Viber, Signal. Группу ВКонтакте заблокировали, но объясни, как туда. Она работает через VPN. VPN у нас описан на сайте. Ссылка есть под видео. То есть, если вы хотите зайти на группу артподготовки и увидеть, что она заблокирована, а она там заблокирована, то вы заходите на сайт, там есть описание, как поставить VPN себе, и с VPN совершенно спокойно заходите и делайте, в общем-то, все, что хотите. И вообще всем советую поставить VPN, может быть, это немножко ослабевает работу компьютера, но зато это гарантирует вам безопасность, доступ. Да, и доступ. Ну и на крайний случай есть сайт OVD-info, который очень оперативно информирует о всех задержаниях. И есть приложение в Google Play, называется «Красная кнопка». Туда тоже можно. И есть у меня Twitter. Можно писать мне в Twitter. И как раз Twitter сейчас будет работать по полной программе. Будем дежурить все время в Твиттере. Так что пишите. Сайт тоже, говорят, заблокирован. Какой? 5.11? Тогда надо в Твиттере сделать ссылку на VPN, как поставить. Обязательно сделай, прям привяжи это, да. Патрис Лумумба, ребята, удачи нам всем. Если по дороге... Да, Твиттер, кто не знает, у нас в описании он есть, Твиттер? В описании канала есть мой Твиттер. Заходите туда по максимуму, зарегистрируйтесь сейчас на Твиттер, который в описании канала внизу, тут вот ниже окошко, в котором я вещаю, там будет твиттер и по ссылке. Уходите и все регистрируйтесь в твиттере, чтобы получать все сообщения и новости, да? Ребята, удачи нам всем. Если по дороге... Я прочитал это как раз. Роман Тула, дядя Слава, Андрей, Константин, респект еще вам. Пишите книгу про свои приключения потом. Это будет бестселлер. Вопрос, что будем с налоговой делать, ибо надоели. Как что, распускать? А зачем нам налоговая? Ну, представляете, столько, больше, да, столько сидит налоговиков, пенсионщиков, соцстрахов, медстрахов. Нахера? Госбанк, Росбанк. Зачем? Мы собираем, они, вернее, собирают налоги, которые половину... Вов ворует, половина идут на обеспечение их, чтобы они там сидели. Зачем они нужны? Мы включаем 13% инфляционный налог, каждый год печатаем 13% денежной массы, и все, и никаких проблем. И раздаем там это, грубо говоря, на все бюджетные дела. И больше нам ничего не нужно. Причем даже и этот нам не нужно. Если мы проводим национализацию, у нас бюджет как минимум в 5 раз больше. Путинского, как минимум. То есть нам этих денег хватает абсолютно на все. А уж содержать этих... зачем? Путинский бюджет, он половина идет на содержание вот этих. Нафига? У нас бюджет будет в 5 раз больше, и никаких этих нам содержать не надо. Более того, многие из них вполне приличные люди, могут работать сами и могут что-то производить. И я думаю, что это будет очень большой скачок для России. Слава, будут новые паспорта? Да, обязательно. Еще пишут, опера ВПН и нет проблем, даже не тормозит. Да. Доктор Трамп, Славян, почему так бакс подскочил? При том, что нет дорожать 60 плюс. Да. Это вот второй раз. Это уже второй раз, да. Ну, это мы не можем сейчас знать. И, честно говоря, времени даже проанализировать даже времени нет, потому что мы занимаемся полностью сейчас революцией. Дальнобойщики и таксисты могут по рации постоянно рассказывать про те события, которые намечаются на 5-11. Это несложно. Просто едешь по трассе и вещаешь, и отвечаешь на вопросы. Очень хорошо. Да, призываем всех дальнобойщиков нас поддержать. Призываем всех дальнобойщиков принять активное участие в нашей общей революции. Очень это Владислав и Лоботырка Тверь. Да, очень хорошо. И таксистов просим, помогайте, подвозите людей, обогревайте тоже людей. В общем-то, участвуйте. Светлана Андреевская, вторая волна на готове. Старинный Владимир с вами. Конечно, не ради рифкоинов посылаем, да только 3 раз забыли. Спасибо. Опять запишем. Прислали? Да. Когда почта не прислали. Саратская Ванга на катапульту для узурпатора. Очень хорошо, спасибо. Великие людям передайте, чтобы доверяли в первую очередь тем, кому доверяете. Потому что сейчас может начаться лавина обмана, в том числе и об артподготовке. Верьте в первую очередь себе и сердцу. С нами Бог. Все правильно, Василий. Все правильно. Именно так. То есть ни в коем случае не верьте глупым слухам. Не поддавайтесь на провокации. Старайтесь, чтобы вас не обманули. И действуйте сообща. Владимир, Вячеслав, добрый вечер. В Волгограде все менты на ушах, всех подняли, инфа 100%. Дай нам Бог удачи, победа будет за нами. Да, я вот не успел посмотреть, я сегодня с Вольновым говорил. Он рассказал, что разместил видео, как вчера Болтахов ездил в отдел милиции, полиции, вернее, там раздавал им сертификаты, ну, в общем, так, охранные, спасательные грамоты такие. Это, говорит, очень смешно было. Я посмотрю обязательно. Андрей, Вячеслав, удачи всем нам. Вместе мы сила. Мы победим. Привет из Набережных Челнов. Спасибо. Привет Набережным Челнам. Сосед, где собираемся в Москве и Питере? В Москве собираемся в 12.00 по московскому времени, как и по всей России собираемся в 12.00 по московскому времени. Собираемся на Манежке, на Тверской, на Пушкинской. Потом, ну, я так понимаю, там будут перекрывать, будем принимать решение, что делать. В Питере собираемся туда, к Смольному. Начать можно там, я не знаю, с Невского и так далее. То есть это, в общем, питерские сами организуют и двигаются туда, к Смольному. И в регионах, во всех, это областные краевые администрации. где нет областных краевых администраций, там есть городские администрации, где это райцентры, там районные администрации. То есть надо собираться везде. Хоть один человек выходит к районной администрации, и это уже наша победа. Я думаю, что мы увидим очень много героев, и мы увидим совершенно потрясающие события. И самое главное правило, мы в этот раз своих не сдаем. Не сдаем. 24.00 5 числа, ну точнее в 00.00 5 числа, власть признаем вне закона. Да, и мы требуем, в общем-то, не только от нас самих, но и от всех остальных, требуем гражданского неповиновения и неисполнения антиконституционных законов. В том числе мы требуем от всех правоохранителей. То есть они должны проявлять неповиновение и не должны исполнять антиконституционные приказы и законы своего начальства, Путина там и так далее. Ну и вообще в те федеральные законы, которые противоречат Конституции. То есть люди вправе по статье 31 собираться, люди вправе проводить референдум по статье 3, люди вправе впрямую управлять государством по статье 32 Конституции. Все остальное не имеет ни малейшего значения. 5.11 проводим всенародный референдум. Да. Дмитрий, Лайтман выразил поддержку 5.11.17. Вы с ним знакомы? С уважением, Дмитрий. Нет, я слышал, но не знаком. И раз он выразил поддержку, то можем считать, что мы добрые друзья. Я дружу со всеми, кто хочет перемен в России, кто хочет, чтобы эти перемены состоялись 5.11 или раньше. Или раньше, понимаете, потому что, ну, всех замучил Путин, и приличные люди, которые не боятся Вову, они, в общем-то, высказываются по всему миру, и я рад, и я всем им, так сказать, друг и товарищ. Александр, а в нашем городишке интернет исправно работает. Скажите подробнее про отслеживание самолетов. Что делать-то надо? С революционным приветом. Александр, ситуация какая? Есть такой сайт, который называется «Радар». На этом сайте «Радар» вы можете увидеть все самолеты. И если вот там, видите, они такие желтенькие, наводите на них курсор, то он показывает, откуда этот самолет летит, вылетел, куда летит. В основном показывает он все самолеты, но на рейсовых там будет номер рейса и так далее. А если частный самолет, то там будут специальные трансляции восстановить. Снежок, спасибо Снежку. Александр Дюжев, здравствуйте. Концерт начинается в 12. Да, не здравствуйте. Идет, не идет. Вообще не идет. Вообще не идет. И что делать? Да, Нахуй. Кто включился? Включился? Нет. Никто не включился. Никто не включился. Вот, сейчас. Висит, но у вас сейчас отвиснет. Мы видим, что у нас все поехало. В общем, мы решили сегодня закруглиться, завтра начать. Что, отваливается? Да. Что, может, телефон у кого-то звонит? Нет. У тебя хайвай? Давай тогда что-то как пошло. Да, ну вот мы тогда сегодня закончим. Что? В общем, заканчивая, будем пробовать остановить. Давайте мы, да, будем пробовать остановить, потому что если вдруг оборвется, то получится так, что не сохранится трансляция. Поэтому и вот мне просили привет передать нашим людям, так сказать, пятой колонны, которая находится сейчас, в общем-то, в самых верхах, и просили, так сказать, подтвердить гарантии. Мы подтверждаем для вас гарантии. То есть, если вы будете 5.11 вместе с нами, то все гарантии подтверждены, то есть никто вас не тронет. И я обещаю, что никто не тронет тех, даже с кем мы лично не договаривались, кто перейдет на сторону народа. И это я говорю для всех кремлевских мечтателей, это я для всех думских мечтателей говорю. Совет Федерации, говорю, для Министерства обороны, Министерства внутренних дел, ФСБ, правительства и так далее.